ты крутила носом, долго капала на пляж, что не те наряды носишь и не те продукты ешь. Ты вошла кошмаром в платье в мой пустой уютный дом. Стала ты моим проклятием, страшным сном. Я пошел своей дорогой, я уехал, я сбежал, под нажал уперся рогом. И теперь уж мне не жаль, что не я твой верный рыцарь, что не я твой смирный мум. Но в моих обидах рыться ни к чему. Я изгнал тебя из сердца навсегда и насовсем. Закрутился, завертелся, словно белка в колесе, став не хуже, чем все. Я не олух, я не бездарь, полстраны искали сил. Вдруг во мне открылась бездна незнакомых новых сил. Перестав быть чудом в перьях, я спокоен и упрям. Значит, зря скулишь под дверью, значит, зря. Я изгнал тебя из сердца навсегда и насовсем. Закрутился, завертелся, словно белка в колесе, стал не хуже, чем все. Я не хуже, чем все.